Глава 7. Другие основные боги. Кроме египетских божеств, рассмотренных в предыдущих главах, существовало много других, чьи имена и характеристики даны здесь в алфавитном порядке. Примечание автора. Этот список включает большинство действительно важных богов. Преднамеренно исключены немногие имена, чтение которых слишком неясно, а также сомнительные греко-римские включения и большинство демонов и астральных существ, которые редко упоминаются и для которых мы не можем определить действительного культа. Священные животные и иностранные божества рассмотрены в особых главах, хотя некоторые божества, иногда появляющиеся в виде животного, нельзя не рассмотреть здесь. Конец примечания. Амон. Самое раннее произношение Амону, Аману, в Среднем Царстве редко Амоне, был главным богом Фив. Когда его представляют в человеческом образе, у него голубая кожа, и он носит на голове два очень высоких пера. Его также называли господином головной повязки. Эта повязка поддерживает эти перья в вертикальном положении и свисает вниз по спине. Многочисленные рисунки показывают, что его самые ранние статуи точно имитируют черно-синие фаллические статуи Мина. Одна рука поднята вверх, а позади него то же самое святилище и дерево, или деревья. Само его имя показывает, что он является местной разновидностью древнего бога. Поначалу его священным животным был гусь, но после 1600 года до нашей эры им стал баран. Так что самого Амона часто изображали в форме этого животного или с его головой. Примечание автора. Связь со созвездием Овна через соляризацию Амона возможна в самый поздний период, хотя иероглифы нигде не утверждают этого. Позднее солярный Амон также появляется как солярный сокол, обычно с человеческой головой, очень редко как крокодил. Конец примечания. Затем его объединили с Мут и Хонсу, и его древняя супруга, Амаунет, стала очень непонятной личностью. Амон является особенно ясным примером соляризации. Как бог солнца он стал наивысшим божеством египетского пантеона в эпоху Нового Царства, поэтому греки называли его Зевсом, что явилось причиной его неправильной интерпретации как бога воздуха. О временном гонении на него мы расскажем в последней главе. Аменет, более древняя супруга Амона, была, как мы только что видели, почти забыта в дни величия ее мужа. Ее имя, похоже, просто означает «та Амона», «жена Амона». Достаточно любопытно, что она всегда носит корону Нижнего Египта. Примечание автора. Таким образом ее смешивают с Мут. Конец примечания. Ее также называют Непт-Тауи, или госпожой обеих стран. Анешти – древний бог, который носит на голове два страусиных пера и держит в руках царскую плеть и изогнутый посох. Его называли «тот, что перед восточными районами». И из-за его знаков отличия в ранний период его идентифицировали с Осирисом. Анит – Энит, супругу Монту, изображали в человеческом облике. Она часто носит символ, напоминающий антенны Мисхинет. Антей, Антайос, известен только под этим классическим именем, хотя едва ли в нем заметно сходство с борющимся титаном греческого мифа о Геракле. Его почитали в Антиополе, в Среднем Египте, где объединялись с Нефтидой и иногда сравнивали с Гором. Наше единственное изображение этого бога датировано римским периодом, когда его представляли как воина или охотника на газелей, напоминая о сирийском боге Ришапе с высокими перьями на голове и в очень современных доспехах. Для замечательного портрета его смотрите классическое изображение на рисунке 218. Анти идентифицировали с Осирисом в храме близ современной Гурны. Анупит когда-то называли Борзой, она была супругой или женской формой Анубиса в Кинополе. Анукет – богиня района порогов. Ее объединяли с Хнумом. Характеризовалась короной из перьев необычной формы и в редких случаях появляется в виде грифа. Почему греки сравнивали ее с Гестией, их божеством домашнего очага, неясно. Асбет, пламенеющая, была богиней, возможно, в облике змеи и, возможно, была такой же, как Себет. Примечание автора. Ее имя Пылающее можно отнести к ее форме змеи. Конец примечания. Аш был богом в человеческом обличье, которого почитали на западе Дельты. Примечание автора. Его редко отождествляют с особым покровителем древнего царя Перепсен, богом, который обычно имеет голову сокола и имя с множеством вариантов, которые, возможно, следует читать «тот, кто из озера Гора». Конец примечания. Баби, Бабай, Бэби, Биби должно быть особенно почитали в Верхнем Египте с самого раннего периода, поскольку его имя иногда пишут с белой короной и царской плетью, символами господства над всей южной страной. Соответственно, его имя активно использовали как истинное имя в Среднем Царстве. Тексты пирамид определяют его как господина тьмы и сравнивают с быком, как если бы когда-то он был соперником Осириса или его понимали как еще одно имя для Осириса или Бати. Примечание автора. Тексты пирамид обычно пишут Бебан или Бабан, и возникает сомнение, является ли идентичным ему бабуин с красными ушами и полосатыми промежностями, то есть полосатая гиена. Даже в этих самых ранних текстах бог, похоже, принадлежит к области магии. Позднее его имя этимологически связывают с Баба, дыра, пещера. Конец примечания. Так, книга мертвых упоминает его как перворожденного сына Осириса, хотя обычно его описывают как ужасного гонителя и безжалостного убийцу душ, который охраняет вход в подземный мир. Примечание автора. Его громадная сексуальная сила также роднит его с Осирисом. В пирамид текст Бебана объединяют с Хемисом, то есть сравнивают с фаллическим мином. Конец примечания. Более поздний отрывок той же книги уже представляет его злым духом, в чем-то параллельном Сету. И в греческий период Бебан становится синонимичным Сету. О смешении Баби и Бати смотрите параграф о последнем. Бати – еще одно божество самого древнего периода, позднее ему поклонялись только в городе Касса, где его почитали наряду с Анубисом и Убастет. Автор сказки о двух братьях таким образом рассматривает Бати, которого не следует читать как Бата или Батау, как небесное и солнечное божество, синонимичное Осирису. Мането, кажется, относится к нему как к мифическому царю Байте. Его сильно смешивают с Баби. Примечание автора. В книге «Врат» чудовищная змея подземного мира названа Бит, Бита, и уже смешана с Сетом Апопом. Тот факт, что на своих двух головах он носит корону Верхнего Египта, вновь связывает Бати с Баби и усиливает подозрение, что эти два имени были спутаны в ранний период. Невилл записывает орфографию «Бет-Бат» рядом с «Бат». Неясно, относится ли сюда дух в виде обезьяны. Еб-Епта, Епта, Ебиу. Конец примечания. Бихдет, то есть богиня из Этфу, как супруга Гора этого города, была непременно, согласно более поздней теологии, подобна Хатхор. Буто, Ута, египетская Уаджет, была богиней в виде змеи Пер, Уджаид, Бута греков и самой древней столицы Нижнего Египта. Соответственно, ее представляли или в виде кобры, или как женщину. Она обычно носит корону и держит скипетр этой области. Она и богиня Коршун с головой змеиных бед, как две змеи, часто символизируют Нижний и Верхний Египет. Дедет, ту, что из Бусириса, почитали в Бусирисе и Мендосе, а также в Себенитосе, и позднее ее рассматривали как небесную богиню, подобную Исиде Хатхор, хотя первоначально она, возможно, отличалась от Исиды. Дуа, почитатель или поднимающийся, был божеством, чье имя писали с символом, очень напоминающим тот, что использовали для Хонсу. Если этого бога чтили в Гераклеополе, то мы имеем необъясненное греческое сравнение с Гераклом, как и в случае с Хонсу. Дуауэр, великий почитатель, получил название из-за своего иероглифа «бородатый подбородок», «бродобрей богов» или «тот, кто ополаскивает их лица». Когда его называют мужем Сотис, звезды, его, похоже, смешивают из-за схожести имен с утренней звездой, божественный поклонник, и с Орионом Гором. сопровождающий символ полного лица с длинной бородой, явно относится к другому божеству. Ихи, Ахи объединяли с Хатхор из Дендеры, как ее маленького сына, вследствие чего его изображали как Гора. Он часто носит музыкальные инструменты. Ихет, сверкающая, великолепная, древняя богиня, была божеством, о котором почти ничего не известно. Ирихемснофер, Арихемснофер, греческая Аринануфис, спутник, с которым хорошо находиться рядом, был местным божеством небольшого образованного порогом острова Блисфил. Его в особенности сравнивали с Шу в образе льва. Хатмехит была богиней Номы Мендеса и таким образом носила на голове его иероглиф – рыбу. Примечание автора. Имя может означать «владычица северной страны» – Эмбит. Конец примечания. Объединившись с Осирисом, бараном Мендеса, она стала подобной Исиде, и ее назвали матерью Гарпократа, юного Гора. Позднее ее также объединяли с Гором как его жену. Хека, поздняя форма Хеки, идентифицировали с Шу, как на рисунке 39-м. Непонятно, является ли он другим божеством, чем божество Хека, волшебник. Хекен был богом-соколом, идентичным с Хархекен. Хикнет, достойная награды, более ранняя форма Хикнутет, была малоизвестной богиней, которую изображали в различных видах, в основном с головой грифа. Хемен, бог-сокол Туфиона в Верхнем Египте, был широко известен только в период 12-й династии. Хем, Хор, слуга Гора, был богом с головой льва. Хекет, богиня в виде или с головой лягушки, ее почитали в городе Херурет, близ Эдфу, и позднее также в Абидосе. В ранний период ее объединяли с ее соседом Хнумом, как создателем, вследствие чего она стала покровительницей родов. Ее культ приобрел политическое значение в эпоху пирамид. Хершеф с лицом барана, греческое Арсафес, то есть, очевидно, неправильная этимология, основанная на произношении, благодаря которому его сравнивали с Гором, почитался в Гераклиополе. Хисат рано объясняли как небесное божество, богиню-корову, подобную Хатхор или Исиде. Ее местный культ, кажется, был неподалеку от современного Атфиеха. Хитмет или Хитмит, разрушитель, когда-то рисовали как Апет, но с головой льва. Ху, вкус, чувство, мудрость, был богом в образе человека или сфинкса. Он часто сопровождал солнечное божество в его ладье. Ху, божество изобилия, не может быть полностью отделено от него. Иусат, та, которая придет, великая, была богиней Северного Гелиополя и женой Харахти. К ней относились таким образом, как к небесной богине, подобной Хатхор и прочим. Кибексенуф, тот, что носит шкуру леопарда, обычно рассматривался среди четырех сынов Гора, хотя иногда его идентифицируют с самим Тором. Примечание автора. Он, возможно, располагался в Акмене или близ него. Конец примечания. Рисунок, здесь приведенный, изображает его как жреца категории «носители шкуры леопарда». Возникает вопрос, не может ли он быть утраченным божеством Кинемти? Примечание автора. В пирамид текст душа умершего подвергается опасности от Кинемти, демона в образе птицы или леопарда, или носящего шкуру леопарда. Еще раз мы видим, как множество забытых богов воплощалось в группе из 10 знаков зодиака. Конец примечания. Хасти, повелитель Запада, почитался в городе Шета в Дельте. Из-за своего символа, три горы, знак иностранных земель, его также называли господином всех чужеземных стран, откуда возникло его изображение как воина. В ранний период его идентифицировали с Тором. Хинсет, Хинсит, жена Собду, к ней относились как к небесной богине, изображали в человеческом образе Хатхор и Сиды или с пером на голове, как правосудие, или в виде коровы. Химтет обычно понимали в значении «няня», вследствие чего ее имя связывали с уходом за богинями Исидой и Нефтидой. Позднее ее также объясняли как божество хлеба и пирогов. Хнуму, греческое Хнубис, был божеством Элефантина, области порогов, господин холодной воды и некоторых других мест в Верхнем Египте, таких как Иснех, Шасхетеп, Гераклиополь и другие. Примечание автора. Греческая форма божественного имени основана на более позднем произношении «кнуф», которое также вошло в эфиопскую иероглифическую орфографию «кнуфи» и «кнуф». Кнеф Плутарха проблематично. Конец примечания. Его представляли в виде барана или с бараньей головой, а позднее у него иногда появляются четыре головы барана, возможно, символизируя четыре источника Нила. Маат, богиня справедливости, характеризовалась пером страуса. Мавдет, рысь, была воинственной богиней, широко известной в ранний династический период. Примечание автора. Ее символ обычно связывали с иероглифом «шемс» — «следовать», как показано на нашей иллюстрации, взятой из Петри. Ее местонахождение в 12-м номе Верхнего Египта под вопросом и расположение ее храма Дома Жизни неизвестно. Конец примечания. Матет, привратница неба, была богиней, которую позднее почти забыли, но которую связывали с деревом или кустарником. Матит, та, что подобна львице, богиня, почитаемая в образе львицы в 12-м и 5-м номе Верхнего Египта. Позднее ее сравнивали с Хатхор. Мат, Сис, та, которая видит своего сына, почиталась в 5-м и 11-м номах Верхнего Египта. Позднее ее называли, подобно многим другим богиням, двойником или эпитетом Хатхор. Михен, Михнет, Михента. Было именем мифологической змеи, которая обвивается вокруг бога солнца или вокруг его головы. В более поздний период урейные боги, то есть божества, носящие урей на головах, как мужского, так и женского рода, назывались приверженцами Хена. Михит была львицей, которой поклонялись в древнем городе Тинисе. Мехи, Мехуи, было божеством, о котором мало известно и которое, возможно, идентифицировали с Тотом. Мехет-Урт, Великий Поток, был именем божественной коровы и было, возможно, локализовано в 15-м номе Верхнего Египта. Мент, Менет-Менет, богиня с головой львицы, иногда, подобно Сехмет и другим соляризированным божествам, носила солнечный диск. Ее почитали в Гелиополе или около него, и также идентифицировали с Нейт и смешивали с солнечной змеей Мехен, упомянутой выше. Менат, няня с головой львицы, упоминалась в Этфу и сравнивалась с Хатхор, как жена Гора. Минуй, бог в образе человека, упоминался как особый податель пищи. В Яснехе его смешивали с Мент с головой змеи. Минкерот, та добрая, почиталась в Мемфисе, и ее идентифицировали с Исидой, иногда также с Нефтидой. Богиня-львица Минкерот, возможно, другое божество. Минкет – богиня, упомянутая как производящая растительность и орфографически связанная с деревом. Позднее ее изображали как женщину, держащую два горшка. Ее часто описывали как изготовляющую пиво и другие напитки. Неясно, сравнивали ли ее таким образом с Хатхор, которая дает пищу и питье с божественного дерева. Мерт носила куст водных растений на голове, как Нил, и поэтому ее объясняли как богиню воду. Примечание автора. В этой способности она равна Мут, Муит, и возможно, что ее имя так читалось. Конец примечания. Ее имя обычно встречается в двойственном числе как Мерти, две Мерт, или они делятся на Мерт юга и Мерт севера, отчего пару сравнивают с двумя Нилами или двумя божественными воплощениями двух царств, Бута и Нехбета. Одна из них иногда имеет голову льва, и обеих описывают как музыкантов. Возникает вопрос, являются ли они двумя дочерьми Нила, который расщепляет дракона, то есть разделяет воду преисподней и Нила на верхнее и нижнее течение. Такой конфликт с более старой теологией Осириса не был бы, однако, необычен. Мэри, божество в облике или с головой быка, почитали в Нижнем Египте. Мерит Сегер, любящая тишину, была покровительницей части некрополя Фиф, и обычно ее изображали в виде гусыни или змеи, хотя в редких случаях ее представляли также в человеческом образе, как великую богиню Хатхор. Меруи – божество в человеческой форме, хотя, возможно, первоначально в облике льва, называли сыном Гора. Ему поклонялись в Калапшехе, в Нубии, близ первого порога. Примечание автора. Его имя также пишут Мнруи, Греческая транскрипция «мандулис» предполагает, что обычная орфография сокращена. Конец примечания. Мисхинет была богиней судьбы и деторождения. Иногда ее идентифицировали с Исидой и подобными божествами, особенно Стефнут, как приходящий из глубин. Михос, также читающийся Махос, греческая Миусис, мрачно выглядящий лев. Его обычно представляли в виде льва, готовящегося к прыжку, чтобы сожрать пленника. Ему поклонялись в десятом номе Верхнего Египта и рассматривали как сына солнечного божества Ра и кошки или львицы у Бастет. Его идентифицировали с богом Львом Шу или с Нефертумом, как на рисунке 133. Мину – один из древнейших египетских богов. Ему поклонялись во многих местах Верхнего Египта, где его иероглифические символы, напоминавшие чем-то удар молнии или двойной гарпун, были широко распространены в доисторический период. Особые местоположения его культа были в Хемесе, то есть Кемен или святилище Мина, современный Акмен, и в Коптосе, где самая важная дорога к Красному морю ответвляется в сторону пустыни. Поэтому его называли покровителем диких обитателей восточной пустыни, племен Антиу, троглодитов или трогодитов греков. И даже областей дальше к югу, таких как берег Благовоний Пунт. Эти варвары участвовали в его празднествах в странной церемонии, состязании в подъеме по шесту. Самые древние доисторические статуи Мина показывают его стоящим прямо, сжимающим свой огромный фалос левой рукой, а в опущенной правой руке он держит плеть, в то время как задняя часть его тела украшена животными моря и пустыни. Примечание автора. Наш рисунок, похоже, указывает, что позднее таинственный ритуал отчасти объясняли как паломничество к святилищу бога на высокой скале, и отчасти как символическую борьбу за богатство и почести от божества. Самые ранние изображения церемонии, однако, не содержат таких гипотез и даже не связывают это с восхождением к святилищу Мина. Конец примечания. На более поздних рисунках этот фаллический бог, чей цвет первоначально был черным, держал плеть в поднятой правой руке. Примечание автора. Таким он появляется на горельефе эпохи Среднего Царства в Музее искусств Метрополитен, Нью-Йорк. Конец примечания. Его голова украшена высокими перьями, и головная повязка с длинной подвеской сзади предназначена удерживать эти перья в вертикальном положении, точно как у Амона и Сфиф, который, похоже, был древней местной, но слегка отличающейся формой Мина. Позади Мины изображено его святилище в различных необычных формах, или роща, обозначенная группой высоких деревьев, в основном числом 3, внутри ограждения, или роща и святилище вместе. Мина впоследствии отождествляли с Осирисом, как таким же фаллическим божеством, и таким образом стали называть богом урожая. Примечание автора. Возможно, объяснению помогло то, что его священные деревья были ошибочно приняты за колосья зерна. Конец примечания. Отсюда Мина прекрасного ликом еще позднее объединяли с азиатской богиней любви. Традиция также рассматривала его как сына Солнца, или Осириса и Исиды, или Шу, и таким образом идентифицировала его или с молодым Солнцем, или с Луной. Греческое отождествление с эллинистическим богом-пастухом Паном, кажется, зависит от его напоминающих колонну архаических статуй. Его священным животным был белый бык. Монту, греческий Монт, божество Гермонтиса, египетского Анмонту, современного Эрмента, и других мест к югу от Фив. Его также почитали в Фивах в самый ранний период, и поклонение ему продолжалось там в самый поздний период, когда этот город и его бог Амон уже утратили свою важность. Его обычно рисуют как сокола или как человека с головой сокола, носящего два высоких пера, как Мин и Амон. Его часто украшали солнечным диском, поскольку отождествляли с богом Солнцем в очень ранний период, так что также называли Монтура. Его первоначальная форма, однако, которая позднее сохранилась в Зерете, возможно, идентичным современному Тоту, имела голову быка. И даже в Гермонтисе его священным животным оставался черный бык, названный в римский период Бухия. Свою голову сокола он заимствовал от солнечного божества Рагора, и позднее Бакамонту действительно называли душой Ра или Осириса. Все тексты согласны в описании Монту как ужасного и воинственного, явно намекая на оружие, которое он держит. В разных местах различных богинь объединялись с ним как его жен, таких как Ратауй, Теннет и Хатхор. Мут, мать, позднее жену Амона представляли или как грифа, или в человеческом образе. Ее следует отличать от Мут, водного потока. Небет, Небет, то есть золотая, было именем местной формы Хатхор. Золото – эпитет солнца. Нептауй, осовремененное как Пнептауй, то есть господин обеих стран. Местное божество Омбоса воспринимали как сына Гора или Цонет-Нофрет и изображали как молодого Гора с человеческой головой или как Хонсу. Непт-Хотеп, госпожу мира или госпожу озера мира, позднее объясняли как форму богини Хатхор. Нептуй, владычицу полей, рассматривали как еще одну форму Хатхор, и ей поклонялись в Еснехе. Неферхор, честный ликом, был особой формой пта в Мемфисе. Кроме того, служил эпитетом других божеств, особенно Осириса. Неферхотеп, красота мира, то есть миролюбивый, был местной формой божества Фиф Хонсу. Хотя независимое божество этого имени также встречается в седьмом номе Верхнего Египта. Нефертума, которому поклонялись в Мемфисе, объединяли с пта и Сехмет, как их сына. В то время как в качестве отпрыска у Бастет вариант Сехмет с головой кошки его также связывали с Гелиополем. Его эмблема очень необычна – открытый цветок лотоса, из которого выступают два высоких пера и другие украшения. Бог в виде или человека, или льва. Сравните с Михасом, с которым его идентифицируют. Держит этот символ на посохе в руке или носит его на голове. Мы ничего не знаем о его функциях, кроме того, что источники приписывали космическую роль его сверкающему и прекрасному цветку перед носом Ра, возможно, подразумевая космический цветок, то есть океан. Его, соответственно, идентифицировали с гором. Примечание автора. Когда-то его представляли со странной головой животного. Его львиная голова, кажется, ведет свое происхождение от головы его матери, Сехмет. Конец примечания. Нехипкау, неспровергатель двойников, был первоначально злым духом в образе змеи, с бесчисленными изгибами, который нападал и пожирал души сошедших в подземный мир или на пути туда, к югу от порогов. Позднее, однако, его почитали как одного из 42 советников в суде Осириса, точно так же, как подобную змею по имени Нехахор, та Нехемт, которая обращает лицо. Впоследствии его иногда смешивали с дьявольским драконом Апопом. Нехемт-Ауит, та, которая удаляет жестокость, которая избавляет от жестокости, греческая Ниманус, богиня, объединенная с Тотом, божеством мудрости, особенно в Гермополе и в Бахе в Нижнем Египте. Ее представляли в человеческом образе, носящей на голове систр или колонну, или другие эмблемы Хатхор. Ее, должно быть, идентифицировали с этой богиней в ранний период, поскольку ее также называли «та, которая любит музыку», «дочерью солнца» и так далее. Нехес – пробуждение, пробуждающийся. Смотрите в главе 3 об этой абстракции, как сотоварищи бога солнца. Подобный же эпитет позднее применялся к Сету, чтобы охарактеризовать его как бодрствующего дракона, скрывающегося в подземном мире. Нейт – греческое произношение, египетская орфография Ниит, один раз Нрт. Была очень древней богиней, хорошо известной во всем Египте, даже в доисторический период, когда она распространяла свое влияние из Саиса в центре ее почитания по всей западной границе Дельты и выше к Фаюму. Соответственно, местное божество последнего региона Сибека называли ее сыном, поэтому ее представляли как кормящую грудью крокодилов. И ее даже считали покровительницей всех ливийцев. Ее изображали как женщину, обычно с желтой, иногда светло-зеленой кожей, которая характеризует ее пол в египетском искусстве и в красной короне Нижнего Египта. Однако она часто появлялась также как корова, то есть как небесное божество. Из-за своего иероглифа, двух перекрещенных стрел, она часто носила лук и стрелы. Но позднее этот знак был неправильно понят как челнок ткача, так что ее связывали с искусством пряжи и вязания магических узлов как великую колдунью, подобно Исиде. Примечание автора. Этим оружием она отгоняет злых духов от спящих. Даже в Среднем Царстве знак был совершенно изуродован, и это случилось уже в пирамид Текст. Известное сообщение Плутарха относительно сомнительной таинственной надписи «Никто никогда не поднимал моего покрывала» кажется всего лишь фантастически неправильное понимание отсылок на те пелены, которые она принесла для похорон Осириса. Конец примечания. Нехбет была богиней Грифом, самой древней столицей Верхнего Египта, Гиераконполя у греков и современного Элькаба, и была, соответственно, самой древней покровительницей этой части Земли, двойником Буту. В результате ее постоянно представляли летающей над царем и держащей кольцо или другие царские эмблемы. Подобным же образом она появлялась как женщина, иногда с головой грифа, и поскольку она носила белую корону Верхнего Египта, ее определяли как та, что белая, и ее города Нехбет и Нехен называли белыми городами. Позднее, как дочь и око бога Солнца, ее сравнивали с небесными божествами. Греки и римляне идентифицировали ее с Эйлейтией Луциной, лунной богиней, которая защищала рождение, возможно потому, что позднее она охраняла Осириса и его воскресение. Но отдаленную связь этого божества с Луной невозможно доказать по египетским источникам. Ее роль как жены бога Нила очевидна в согласии с очень древней традицией, которая заставила начинать египетский путь этой реки у столицы, расположенной неподалеку от южной границы, поскольку два наиболее южных нома, должно быть, в то время были населены нубийскими племенами. Это, похоже, вновь объясняет ее связь с рождением Осириса как Нила. Относилась ли греческая транскрипция «Смитис» к имени Нехбет, вопрос открытый. Несред, пылающая жестокая, змея была божеством, чья локализация сомнительна, но которую позднее идентифицировали с богиней-змеей Буту. Анурис, египетский Анхур, охраняющий на главном пути, почитался в Тинисе, Себенитосе и где-то еще, и его обычно представляли как человека в застывшей позе, держащего копье в поднятой руке или в обеих руках и имеющего на голове четыре высоких пера. Поскольку его рассматривали как воина, отчего греки идентифицировали его с Аресом, который помогает богу Солнцу в его борьбе, его изображение позднее защищало дом от вредных животных и другого зла. Таким образом, его рассматривали аналогом Гора и поэтому представляли иногда с головой сокола. Превалирующая идентификация, однако, была с Шу, богом воздуха, из-за схожести головного убора из четырех перьев, так что, возможно, подобно этим перьям, главный путь понимали как небесный. Афоис, египетский Упуат, открыватель путей, бог волк Никополя, Сиута, Тиниса и Саиса, его часто смешивали с Анубисом. Египтяне греческого периода называли это животное волком, возможно, потому, что его изображали стоящим, в то время как шакала, Анубиса, изображали лежащим. Воинственные черты Афоиса можно вывести из его почитания в столице Тинисе или из оружия, которое украшает нижнюю часть его изображений, или из небесной интерпретации его имени. Афоис или Саиса следует за царем Нижнего Египта, в то время как более древняя форма является шакалом юга. Примечание автора. В Тинисе Абидосе Афоиса, похоже, знали в ранний период в основном как бога-волка Некрополя. Конец примечания. Опит, греческая офис, была богиней части восточных Фив, чей иероглиф она носит в сопровождающем рисунке вместе с небесными символами. Пекет, Пакет, когда-то ошибочно Пекхет, была львицей, которой поклонялись в Среднем Египте в пустынной долине близ Спеуса Артемидоса, имя, которое показывает, что греки отождествляли ее с Артемидой, возможно потому, что она была охотницей и скиталась в пустыне. Примечание автора. Богиня-гриф Пекот, вероятно, отличалась от этого божества. Конец примечания. Пта, греческая Фта, бог Мемфиса. Египетский Хаткапта, место души Пта. Его рисовали как бородатого мужчину необычно светлого желтого цвета и одетого в белые, плотно облегающие одежды. Кисточка, свисающая с его шеи, поддерживает в стоячем положении воротник. Его голова обычно не покрыта, хотя позднее он носил различные царские короны, и скипетр, как правило, держал обеими руками. Ступни обычно соединены, как будто божество было мумифицировано, что является признаком очень примитивной древней художественной традиции. Его культ действительно являлся древнейшим в Египте, и Пта называли древним, в то время как выражения «век Пта» и «годы Пта» были поговорками. Примечание автора. В этом цвете мы попытались увидеть не египетскую характеристику, так как обычно только женщин, которые меньше находились на солнце, чем мужчины, и некоторых иностранцев красили в желтый цвет. Желтая кожа Ейка, бога магии, и иногда Тота предполагает, однако, другое объяснение этой черты, указывая, кажется, на скрытный, размышляющий характер, ученость и мудрость, чем он отличается в своей кропотливой корабельной работе. Конец примечания. Божество стоит на особом пьедестале, который позднее объясняли как иероглиф справедливости, и этот пьедестал представлен главным образом внутри небольшого святилища. Примечание автора. Пта, покоящийся на справедливости, удовлетворен справедливостью, иногда появляется как бог, который сторожит весла. Осирис часто стоит на похожем пьедестале, чему дают такое же объяснение. Конец примечания. Пта занял видное положение, когда строители пирамид поселились поблизости от его храма. Его назвали первым из богов, создателем богов и всего мира. Он был божественным художником, который создавал предметы искусства и был искусен во всех ремеслах, особенно связанных с металлом, так что греки сравнивали его с Гефестом, и его верховный жрец имел титул главного мастера. Примечание автора. Пта открывает рот умершего своим металлическим пером, то есть, чтобы восстановить его речь. В этом качестве его, возможно, уже смешивали с Сакаром, и, как гончара, вероятно, с Нуном Хнумом. Конец примечания. Таким образом, на гончарном круге Пта поворачивал солнечные и лунные яйца. Или, согласно другим версиям, космическое яйцо, хотя это сомнительно. В своей особой способности Творца он носил имя Пта-Татенен, поскольку его идентифицировали с местным божеством Татененом, которое появлялось в человеческом образе, носило перья и рога барана. И позднее его приравнивали к первозданному водному хаосу – Пта-Нун или Нилу, но также к Солнцу – Пта-Атен, Пта-Солнечный диск, или воздуху – Пта-Шу, так что он становился богом всей природы. Примечание автора. Было ли местоположение Мемфиса близ большого разделения Нила одной из причин для этой идентификации? Или это была скорее претензия считать Пта самым древним из всех богов, подобно Нуну? Конец примечания. Когда говорили, что растения вырастают на его спине, это можно объяснить как его идентификацию с Сакаром и последующей связью Пта-Сакара с Осирисом. Сехмет и Нефертума объединялись с ним как его жену и сына. Кепхут, Гепхут, была богиней-змеей и, как дочь Анубиса, располагалась близ этого божества в десятом номе. Ее имя, та, что прохладная, восходит к раннему периоду, к мифам, которые связывали ее с небом или водой. Гет был божеством с головой быка. Сравните созвездие группы 10 знаков зодиака Геду, которая, однако, нигде не имела человеческого воплощения. Герхет, богиня Земля, защищала 8-й ном Нижнего Египта, позднее землю Гошена. Репет, греческая Трифис, та, кто юная, девушка, была очень популярной богиней в позднейший период. Ее часто изображали с иероглифическим знаком пальмовой ветви на голове. Она символизировала свежую растительность и молодость, что затрудняет ее разделение с персонификацией времени и года. Ронпет, которая имеет похожий символ. Примечание автора. Две девушки, как матери Осириса, кажется, означают Исиду и Нефтиду в качестве более позднего объяснения и не имеют ничего общего с Трифидой. Самая ранняя орфография имени Репет появляется, чтобы связать его со словом «репет» — статуя в маленьком святилище, так что все этимологии, процитированные выше, будут вторичными. Конец примечания. Сатет, греческая Сатис, поклонялись у первого порога и объединяли с Хнумом. Ее представляли в человеческом образе. Она носила высокую конусообразную корону с рогами коровы. Позднее иногда ее сравнивали с такими небесными божествами, как Исида и Хатхор. Ее имя определяли как метатель-стрелок, и поэтому она носила лук и стрелы, хотя первоначальное значение относилось скорее к падающим водам порога. Себ был малоизвестным божеством, которому поклонялись в образе летящего сокола. Себет, Себаит, была богиня, о которой мало известно, идентична Асбет. Сикха и Тор, та, что думает о горе, изображали в виде лежащей коровы и поклонялись в третьем номе Нижнего Египта. Благодаря имени ее часто идентифицировали с Исидой. Сехмет, могущественная, богиня с головой львицы, почиталась в Мемфисе и в некоторых других местах, главным образом в Дельте, так же, как в 13-м номе Верхнего Египта. В основном она носила солнечный диск на голове, и тексты говорят о ней как о воинственном представлении солнца, солнечном оке, жестоко изжигающем пламенем врагов богов. Ее часто сравнивали с соседствующей с ней кошкой, Убастет, которая выражала ее более дружелюбное проявление. Селкет, греческая Селксик, ее символ скорпион, хотя в более поздний период ее обычно представляли в человеческом образе. Ее имя, сокращенное от Селкет, Эхут, которая охлаждает горло, одна из четырех богинь, помогающих Нуну, божеству первозданного водного хаоса и защищающих или представляющих четыре источника, которые он посылает в Верхний мир. Это подтверждает традицию, что Пселхис в Северной Нубии, близ мифологических источников Нила, первоначально был ее родиной. Своим жалом она позднее защищала мертвого Осириса и кормящую Исиду, с которой ее иногда идентифицируют, так что некоторые из внутренностей бальзамированных помещали под ее охрану. Как покровительницу волшебной силы ее также называли госпожой дома книг, так что, похоже, ее воспринимали как аналог богиню судьбы, как обитающую, подобно ей, на крайнем юге, то есть в подземном мире. Соответственно, ее объединяли с подземной змеей Нихепкау. Позднее иногда ее называли женой Гора, факт, который соответствовал иногда появляющимся у нее небесному и солнечному знакам. Семауэр, великий дикий бык, древнее имя небесного быка. Семтет, богиня, которая напоминает нам Осмитис, но ее имя невозможно прочитать с уверенностью. Сер, принц, его обычно объясняли в более поздний период как Осириса и помещали в Гелиополь. Шемтет, богиня, упоминавшаяся только в редких случаях, имела голову львицы. Шенат, чье имя также редко встречается, рисовали в человеческом образе, с длинными, как у ребенка, локонами. Возможно, она была идентична следующему божеству. Шентет, позднее образует Шентит. Шентайт, была богиней, чье самое древнее изображение, кажется, было длинноволосой девушкой, держащей ребенка. Позднее ее трактуют как вариант такой небесной богини, как Исида, и она также появляется в образе коровы. Примечание автора. Имя написано рядом с рукой, держащей скипетр, или ребенка, что, кажется, подкрепляет факт, что более поздняя орфография Шенет идентична. Конец примечания. Местом ее почитания был Гелиополь или Абидос. Шут, Шуэт, Та из Шу. Редкое имя львицы Тифнут. Сминтет была малоизвестной богиней, которую считали подобной Исиде. Себек, греческая Соуксос, бог-крокодил, похоже, первоначально правил над озером и областью Фаюм в западной части Среднего Египта, чьей столицей был Шедет, Крокодилополь. Примечание автора. Более ранние написания были Сбек, Сбеук. В Фаюме поздняя местная форма называлась Петесучус, дар Себека. В пирамид-текст Себек носит зеленое перо. Конец примечания. Он был также господином каких-то других мест вдоль западной границы Дельты, где его объединяли с Нейт. Ему также поклонялись в ранний период в Верхнем Египте в Омбасе, где его объединяли с Хатхор, в Талимайде, Хермонтисе и другие. Позднее он стал особенно в Омбасе формой солнечного божества Себек-Ра. и в других местах предпринимались еще более странные попытки идентифицировать его с Осирисом, возможно, потому что крокодилы обитают в самых темных глубинах воды. Примечание автора. Исток этого кажется в том, что фараоны 12-й династии построили свою резиденцию в Фаюме. Так Себек, города Шедет, стал официальным богом всего Египта и был по необходимости соляризован, как это становится ясно уже в гимне короне фараона. Соответственно, он имеет солнечный глаз Себека в своей голове. И эта соляризация продолжилась благодаря ошибке жреца или искажению в рукописях книги мертвых, что изменило дом Себека, Бейрул, на Бекху, то есть гору восхода солнца. Позднее его также сравнивали в редких случаях с богом-землей Гебом, но причина этого совершенно не ясна. Это происходило в городе Аписа в Дельте, даже в тот период, когда крокодила считали тифоническим. Позднюю женскую форму Себектет следует сравнивать с женой Себека или матерью Нейт и следует отличать от более ранней богини Сегбет с головой львицы. Конец примечания. Сокар, греческое Саксарис, божество места поблизости от Мемфиса. Отсюда, вероятно, произошло современное название Сагарах, в луке Пизут озеро. Поначалу его рассматривали как воплощение гора, солнца, и поэтому изображали в виде ястреба или сокола, сидящего в странной ладье на санях, хену, на которых его тащили вокруг храма по праздникам, как солнечную ладью. Когда это место стало некрополем великого города Мемфиса, Сакар в своем склепе, считает, сделался богом мертвых, и его идентифицировали с Пта и Осирисом, так что его храм Расетау, ворота коридоров, объясняли как вход в коридоры, которые ведут в подземный мир. Таким образом, как оживший Осирис, Сакар, господин земли, стал также богом землей. Сонет Нафрет, модернизированная от Тесонет Нафрет, прекрасная сестра, божество в Омбосе, идентифицировали с Тифнут, когда изредка ее представляли с головой львицы, хотя обычно она появлялась в человеческом образе, напоминая Хатхор. Ее муж был Гор из Омбоса, а сын — Рнептауй. Соп, более ранняя Сепа, бог, которого почитали в Гелиополе и близ него, позднее идентифицировали с Осирисом. Это и более позднее произношение отразились в Асарсиф, подозрительном египетском имени, которое Мането приписывает Моисею. Примечание автора. Соп явно идентичен богу Сепа. Мането соединил Иосифа и Моисея в одну личность, замещая Осириса древнееврейским «йо» — «яхве», рассматривавшимся как первый слог имени Иосифа, и восстанавливая таким образом имя как наполовину египетское и наполовину древнееврейское. В объединении имени Сопа с Гелиополем его поддерживает Атум из Сепа. Конец примечания. Собду, владыка Востока, тот, кто убивает азиатов, был божеством 20-го нома Дельты, позднее обозначенного арабский ном, у западного входа в долину Гошена, со столицей Пер-Собду, дом Собда. Также называли дом Сикамора, современный Сафт-эль-Хене. Это воинственное божество обычно представляли как мужчину с двумя высокими перьями на голове, а иногда как владыку азиатов, его изображали в азиатском типе и бородатом. Его также рисовали как сокола в архаическом типе, что стало результатом его сравнения с гором. Позднее его также рисовали как крылатого беса. Хенсет – его жена. Примечание автора. Подражающий азиатским рисунок, данный в тексте, является самым древним из известных. Его священное дерево Кесбет или деревья Кесбет впоследствии ошибочно приняли за сикамор, Нупс, откуда более позднее название этого города. Конец примечания. Тайт, госпожа льняных тканей, была богиней ткачества, возможно, в Бусирисе. Хотя вполне вероятно, что это искусственная связь с Осирисом, божеством, забинтованным в льняные ткани, когда ее также называли Исида Тайт. Татунен, Тетанен и прочее, возможно, также Танен, Тенан, обычно идентифицировали с Пта и затем также с Нуном. Он имел человеческий образ и носил два страусовых пера и два бараньих рога на голове. Теби было именем солярного бога. Теки, богиня в человеческом образе, носила пару высоких перьев, как Амон, и была покровительницей первого месяца вместо Тота, с которым ее таким же образом чередовали в другом месте. Эта идентификация, похоже, основывается в основном на слабой схожести имени и не является древней. Темит, ливийка, была богиней, которой поклонялись в Гелиополе. Тененет, позднее Тананет, ее почитали в Гермонте, где ее объединили с Исидой и Анит. Подобно последней, она носит на голове две царские короны или наклонные антенны. Убастет, та из города Убасет, была богиней-кошкой из Бубастиса. Бубаст, книга пророка Иезекииля. Но она также имела древнее святилище в Фивах на озере Аширу, близ Карнака, которое позднее было присвоено Мут. Примечание автора. Ее имя не следует читать Бастет, как думают многие египтологи. Конец примечания. Ее часто идентифицируют с Сехмет, поэтому у нее часто голова львицы, как у сопутствующей кошки. Как похожую на охотницу, греки называли ее Артемидой, как львицу Пекет. Унг, Унги, отпрыск, потомок, сын солнечного божества или его посланник, его рассматривали как Шу, позднее его идентифицировали с Осирисом. Примечание автора. Более правильно мы могли бы написать это имя Уэнги. Итак, следующие имена. Верт, Весред и прочие. Конец примечания. Унут, Унет, была богиней, которую, как сказано, почитали в Унуте, Гермополе, Заяц-город, Минете и Дендере. Ее не следует смешивать с богиней часом Унут. Рисунок показывает Унет юга в человеческом образе и лежащую на постели, как будто мертвую, и Унет севера, подобной Исиде, дающей грудь гору. Позднее египтяне извлекли из ее имени, что она была зайчихой, но мы подозреваем, что первоначально ее имя просто означало «гелиополитанка». Уписет идентифицировали с Тифнут, Исидой и подобными солярными и небесными богинями в Филах и прочих. Урхека, великий в волшебстве, был богом в образе мужчины или змея. Уртхикау, богиню с головой львицы, называли женой бога солнца, возможно потому, что ее сравнивали с Исидой как колдуньей. Ее также представляли с головой змеи, и тогда нелегко отличить ее от мужского божества того же имени. Уртхикау подобны эпитету Исиды, Нейт, Нефтиды, Апет и прочих, так что эту богиню часто смешивают с ними. Усрит, могущественная, применяли как эпитет ко многим богиням. Но в особом смысле это было имя очень популярного божества более раннего периода, которое имело, возможно, облик змеи. Ее описывали как живущую на западной высоте, в пятом номе дельты. Позднее она была малоизвестна, хотя когда-то ее называли, что достаточно любопытно, матерью Мина. Утет было божеством, которое, возможно, имело вид цапли. Зенду. Зендру, могущественный, жестокий, был очень древним божеством, которое, подобно Сакару, сидело в священных саньях ладье, и в ранний период его вновь, как Сакара, сравнивали с Осирисом. Двусмысленность иероглифических букв делает чтение некоторых имен особенно сомнительным, как в следующих примерах. Игей, Егей, был ведущим богом фиванского нома в самый ранний период. Иахис, Иахис, покровитель юга. Должно быть, почитался около южной границы. Иамет, Иамет, была богиней, которую описывают как няню молодых божеств. Укхук, бог, которому поклонялись близ современного Миира, его символом был посох, украшенный двумя перьями и двумя змеями.